Глава 13. Злата. Максим сильно сжимает мою талию. Ох, и пытаюсь оттолкнуть его по привычке, но на самом деле хочется, чтобы не отпускал. Наши взгляды встречаются, меня вмиг опаляет взаимным желанием. Делаю глубокий вдох и шумно сглатываю. Холодный свежий воздух наполняет легкие, и голова кружится от мужского запаха. С каких это пор я такая чуткая и восприимчивая стала? Стресс? Или этот невыносимо сексуальный супермен на меня так действует? Стараюсь не думать о том, как он мне нравится, и не вспоминать о наших поцелуях. Закрываю глаза, чтобы не таращиться на рельефное совершенное тело. Но не могу. Он слишком близко и руки не убирает. Наоборот, притягивает сильнее к себе. Вмиг страшно становится. Все между нами меняется в одну секунду. Трусливо жмурюсь, когда его губы сминают мои. Макс уже не веселый добродушный парень, который с легкостью переводит любую проблему в шутку. Теперь от него совершенно иные ощущения. Это взрослый, предельно серьезный, сосредоточенный на мне мужчина. Мое сердце делает кувырок и пускается вскачь, стоит его языку проникнуть в мой рот. Инстинкты кричат об опасности, но я их не слушаю. Его движения твердые. Руки обнимают властно, но бережно и даже нежно. Перестаю сопротивляться и позволяю опустить себя на постель. Макс ложится сверху, берет мое лицо в ладони и целует. Целует так, что весь мир меркнет и исчезает. Остаются только чувства. Он прижимается своим голым животом к моему. Кожа гладкая, прохладная. Меня потряхивает от такой близости. Нерешительно обнимаю его в ответ. Веду растопыренной ладошкой от шеи по мощной спине. Глажу. Пальцами впиваюсь в тот момент, когда Максим обхватывает мою ногу под коленом и отводит в сторону, устраивается между бедер. Паника развивает возбуждающий шум в голове. Мычу и выставляю вперед руки, защищаясь, уворачиваюсь от поцелуя. «Тихо, тихо», — он хрипло шепчет. «Ничего не бойся». А я боюсь даже вздохнуть. Голова кружится, в ушах шумит. Его руки вновь обнимают, начинают ласкать. Ладонь ложится на грудь и мягко сжимает полушарие с твердым сверхчувствительным соском. Задыхаюсь, когда Макс касается его подушечкой большого пальца и гладит медленно. Стонет мне в губы от удовольствия, углубляя поцелуй. И я целую в ответ. Просто не могу удержаться. Не знаю, сколько длится это сумасшествие, минуту или целый час. Я совсем потеряла счет времени и уже слабо понимаю, где нахожусь и что происходит. Мне нравится его трогать. Я с ума схожу от желания быть как можно ближе. Максим ведет губами по шее, к плечу, опускается к груди и втягивает в рот сосок. Выгибаю спину и вскрикиваю, не справляясь с удовольствием. Никогда раньше не испытывала ничего подобного, и теперь меня будто сносит чувственным цунами. До уха доносится тяжелое мужское дыхание. Оно смешивается с моими вздохами и стонами. Понимаю, что это была только разминка. Макс срывается и сминает своими ручищами, жадно облизывает и прикусывает мою кожу. Доводит нас обоих до какого-то первобытно-животного состояния, когда вообще все на свете перестает иметь значение. Только наша близость. Наша потребность друг в друге. Его ладонь ложится на мой живот. «Злата». Звучит как предупреждение. В следующее мгновение чувствую его пальцы между ног. Откровенное, бесстыдное прикосновение рождает пламя внутри. Низ живота печет. «Злата». Еще раз, но нежнее. Он разрешение спрашивает? А я сейчас ничего за себя не решаю. И я вообще сама себя не узнаю. Трусь об него ласково, покошачьи, и чуть ли не урчу от удовольствия. Макс скатывается, чтобы стянуть и отбросить штаны, и сразу накрывает меня собой снова. Уже без преград прижимается ко мне и целует снова. «Хочу тебя. Очень», — выдыхает мне в губы. Дрожу всем телом, когда приподнимает за ягодицы, трется об меня прямо там. От дикого напряжения звенит в ушах. Вцепляюсь в него еще сильнее и прикусываю кожу на плече. «Малыш, решайся», — шепчет, задыхаясь. «Я с ума по тебе схожу». «Мы знакомы меньше суток. Я совсем ничего о нем не знаю. Кроме того, что он не дал мне утонуть. На руках нес, грел и успокаивал. Какая вообще разница, что он мне о себе рассказал? Поступки гораздо убедительнее слов. И я, кажется, начинаю влюбляться. «Максим!» Зову, все еще сомневаясь. Он отрывается от моей шеи и горящим взглядом смотрит в глаза. «Ты... только осторожно». «Ну все, я это сказала. Назад пути нет, только вперед». Макс вдруг улыбается, касается подушечкой большого пальца скулы и гладит. Лицо мое рассматривает в полутьме, а я его. Один рывок, одно скользящее движение, и он внутри. Сжимаюсь вся, ожидая чего-то ужасного. Не дышу. Боль вперемешку с наслаждением вырывает из груди стон. И мой мужчина стонет тоже. Еще один толчок, и я вскрикиваю, судорожно комкая простынь. Низ живота сводит судорогой, кожа от прикосновений пылает. «Больно?» — спрашивает хрипло. Молчу. Признаться в том, насколько это хорошо, почему-то стыдно. Максим снова обхватывает мое лицо и заставляет смотреть. Медленно назад и снова вперед, еще глубже. А так? Прикусываю губу, жмурюсь. По виску слезинка бежит. Сердце бешено колотится. Максим вдруг обхватывает крепче, поднимается и усаживает меня к себе на колени верхом. Сильно обнимает, запускает руку в мои волосы и отводит их назад. В таком положении чувствительность взлетает на максимум. «Так тебе будет свободнее, малыш». Обнимаю его плечи и при новом толчке впиваюсь в разгоряченную кожу ногтями. Мне остановиться. Он замирает. Понимаю, что проигнорировала все его вопросы. И если он меня сейчас отпустит или еще хуже уйдет, то я просто сгорю, превращусь в безжизненный уголек. Тянусь к его лицу и впервые сама целую. «Не останавливайся», —